Арон Симонович, Распутин и евреи. Воспоминания личного секретаря Григория Распутина. Книга содержит обширную информацию о последнем периоде жизни царя Николая II и его близких. Издательство «Историческая библиотека», Рига, 1991 год. Читает Юрий Рудник. Симонович, автор книги «Распутин и евреи», длительное время был личным секретарем известного Григория Распутина и ювелиром при дворе Николая II. Это позволяло ему появляться в высшем обществе и узнавать одним из первых многие сенсации того времени. В буре революционных событий, когда рушился старый мир, когда убили Распутина и расстреляли всю царскую семью, Симонович благополучно перебрался в Париж и начал писать мемуары. Отбросив определенный субъективизм автора, читатель найдет в этой книге много интересных сведений, освещающих историческое прошлое государства. Вместо предисловия. Единственная цель этих воспоминаний – передать мои наблюдения над бурным периодом русской истории, к которому относится начало мировой войны, неслыханное возвышение Распутина, гибель Романовской династии и первые раскаты гражданской войны. Я не собираюсь в них делать никаких открытий и никого разоблачать. Я чужд тенденциозности. Я также стараюсь не говорить о делах, в которых я недостаточно осведомлен. Мое повествование о событиях при дворе основывается главным образом на моих собственных приключениях и рассказах Распутина, который меня, как своего доверенного и советчика, посвящал во все, что он видел и слышал, а перед ним царская чета не имела никаких тайн. Царь и царица исповедовались ему как своему духовнику. Я вполне уверен, что его рассказы соответствовали правде. Только по этой причине я осмелился говорить о фактах из интимной жизни царской семьи, которые до сих пор оставались неизвестными. Возможно, что в моем рассказе попадутся некоторые неточности в именах и в мелочах, но я никогда не вел ни записей, ни дневников, и поэтому должен был положиться исключительно на свою память. Я полагаю, что будет много попыток поколебать правдивость моего рассказа, но я уверен, что это не удастся. Что касается моей личной деятельности, о которой я рассказываю, то я не выставляю требований признать все мои поступки правильными. Для меня всегда было важно достигнуть цели, которую я себе поставил и считал верной. Я пользовался средствами, которые были под рукой и мне оказались наиболее рациональными. Я старался в первую очередь использовать все возможности, которые мне предоставляло мое положение советника и царем назначенного секретаря Распутина. Симонович. Как, например, обстояло дело в дореволюционном Петрограде. При дворе у батюшки царя и матушки царицы, как известно, жил да был святой старец Григорий Распутин. А у этого старца состоял на службе личным секретарем Арон Симонович. Принято считать, будто царем и царицей управлял Распутин. Но это лишь половина правды. Правда же состоит в том, что очень часто Николаем II действительно управлял Распутин, но прежде всего им управлял Симонович. Бегун, ползучая контрреволюция. Минск, 1974 год. Соберите мне досье на маклера и шулера Арона Симоновича, который не вылезает из квартиры Распутина. Хочется знать, отчего нет такого уголовного дела, которое не могло бы решиться не в пользу Симоновича.